Глава 20. «Охота?» — удивилась я. Захар кивнул и сглотнул ком в горле, тут же глотнул шампанского. Отвел взор в сторону и тихо произнес: «Многие сейчас охотятся. Развлекуха для богатых. Ездишь на джипах или по лесу, с ружьем бродишь компашкой. Ну, увидишь звери и стреляй. Только бабки заплати за это и все. Я и решил съездить. Стрелять-то я хорошо умею еще с армии. Ты служил?» «Да, на границе год. У меня отец, помешанный на том, что каждый мужик должен сходить в армию, иначе он не мужик. Я и сходил, чтобы отвалили от меня. Нудная служба, только и делали, что отжимались, да заборы красили. Хотя немного все же военной подготовки было. Ну, не суть. Поехали мы нашей компашкой с парнями на охоту на кабана. Почти 3 часа ходили, бродили, никого не видели. А потом я оказался один. И вдруг этот самый кабан на меня выскочил. Ужас. Да нет, даже не страшно. Зверь просто стоял от меня в 10 шагах и смотрел. Изучал будто. А тут ко мне мой друган подскочил и вопит в ухо: «Стреляй, а то уйдет». А я вроде поднял ружье, нажать на курок не могу. Как будто какая-то внутренняя сила меня останавливает. И тут вдруг раздался выстрел. Это мой сотоварищ выстрелил. И уложил кабана замертво. А я стоял как вкопанный и смотрел на это. До сих пор перед глазами глаза того зверя. И страшная мысль в голове: он же нам ничего не сделал, зачем мы его убили? А потом я заплакал. Ты? Да, как дитя. Никогда в жизни не плакал, даже в детстве, когда мать к зубному водила. А тут разревелся. Не мог простить себе, что не остановил друга, когда он стрелял. И тот кабан до сих пор перед глазами. Да уж, ну и история. Мерзкая история, одним словом. Вздохнул он. Знаешь, у меня в школе кличка Барс была. Фамилия у меня Борисов. После этого случая мне тот кабан даже снился в кошмарах. А 2 года назад я увидел в интернете объяву, что требуются люди для присмотра за дикими животными, в том числе за барсами. Я взял, все бросил и уехал сюда. Правда, отец денег добавил мне, чтобы этот дом купить. Но больше я не просил ничего у родителей. Сам нормально справляюсь. И теперь тебя все устраивает в жизни? Да, вполне. Улыбнулся он и замолчал. Отпил из своего фужера и как-то странно посмотрел на меня. Ты веришь в любовь с первого взгляда? Говорят, надо посмотреть 2-й раз, и это пройдет. Пошутила я. Я серьезно, Тань. Не знаю, наверное, нет. Помотала я головой, оставляя в сторону на пол свой недопитый фужер с шампанским. Прикинь, я тоже не верил, пока не увидел тебя там, на свадьбе. Ты вошла в зал последняя, зашла и оглядывалась, так забавно искала свою маму. Такая милая и беззащитная. И у меня что-то щелкнуло в голове и накрыла мысль. Это она. Вот та самая, которая мне нужна. Неужели так бывает? Бывает, похоже. Ответил он и улыбнулся так тепло и ласково, что у меня чего-то сильно забилось сердце. «Потому я и не мог допустить, чтобы ты уехала в свой Питер, пока я или не влюблюсь в тебя окончательно, или не разочаруюсь в тебе». «И как? Разочаровался?» «А ты как думаешь?» Спросил он грудным голосом, и его свободная рука тут же обвела мою талию, неумолимо притягивая к себе. Когда Захар так смотрел поглощающе и призывно, я почти забывала, как дышать. Хотелось подчиниться ему, и когда его губы накрыли мои в следующий миг, я не сопротивлялась. Наоборот, прижалась к нему сильнее и тоже поцеловала в ответ. Шампанское совсем скружило голову, и мне хотелось чего-то недозволенного и, может быть, даже опасного именно вместе с ним. Мы долго целовались, сидя у камина на ковре, нежно и словно боялись перейти во что-то более страстное и неконтролируемое. Но в какой-то момент он отстранился и пошутил: «Надо же, сидим тут в темноте, как подростки, и целуемся, словно сейчас придет мама и отругает нас». «Не придет, мы же в лесу», — улыбнулась я. «Теперь все хорошо у меня. Тишина, покой. Делаю, что душе угодно. Только одного нет». Он чуть замолчал. «Боевой подруги, как говорил мой прадед-фронтовик. Ну, такой, чтобы понимала меня с полуслова и разделяла мои взгляды». «Странно. Вроде все при тебе есть, и почему нет никого?» Искренне не понимала я. Выглядел он брутально, дерзко, властно и внешне довольно соблазнительно, сексуально. Походил на вальяжного хищника, как те самые снежные барсы, которых мы видели в лесу. Он мог и приласкать, когда хотел этого, а мог и порвать в клочья, если понадобится. Но не мой типаж мужчины совершенно. Не любила я таких вот самцов, как он. Хотя его внутренние качества мне были по душе. Мне нравились более артистичные, вежливые, немного тщедушные и романтичные парни, которые посвящали стихи девушкам они. Моя, и за волосы в пещеру. Захар как раз был из последних. Хотя я знала, что большинству девушек нравились именно такие, как Захар, но я, видимо, была исключением. «Почему же были девушки и не одна?» — ответил он, поморщившись. «Только они сначала как кошки ластятся, на все кивают согласно. Рады якобы жить здесь, а потом через месяц конючить начинают. Давай переедем жить в город, в Москву или в Сочи, там цивилизация, а здесь деревня. А я люблю деревню». «И я люблю деревню. Правда?» Приподнял он бровь и внимательно посмотрел на меня. Видимо, хотел понять, не вру ли я. Но я говорила правду. Мне тоже по душе была тишина, покой, а не городская суетливая жизнь. Однако, видя, как разгорелся его взор, я тут же спохватилась. И зачем я ляпнула, что мне это нравится? Сейчас еще подумает невесть, что. Тогда от него вовсе не отделаешься. «Да, но это ничего не меняет», — тут же категорично заявила я. «Я не останусь здесь с тобой, Захар, если ты на это намекаешь». «Я и не спрашиваю», — буркнул он, прищурившись. «Ну так смотришь, словно слопать хочешь, весь такой довольный, как кот, что я все поняла. Я не твоя девушка, Захар, а ты не мой парень. Мы разные, пойми. Ты вспыльчивый и упертый, а мне другие мужчины нравятся». «Это какие же?» — напряженно спросил он. «Которые как минимум спрашивают моего мнения, они навязывают свою волю в одностороннем порядке, так что я все равно еду в Петербург, рано или поздно. Вместе мы все равно не уживемся». Я говорила вроде ему, а как будто пыталась убедить в этом саму себя, потому что глупое сердце в этот миг твердило, что наплевать, что он властный хищник и решает за тебя. Главное, он рядом, и так не хочется, чтобы он никуда не уходил. «Вот как? Ну и вали в свой Питер!» Неожиданно вспылил он, вставая на ноги. И как-то с угрозой добавил. «Только билет купил я тебе через неделю. Придется терпеть меня, такого упертого». Он быстро последовал по ковру и с грохотом поставил пустой бокал из-под шампанского на стол. Явно я его задела и, похоже, обидела. Но пусть сразу понимает, что будущего у нас нет, и не тешит себя ложными надеждами. «Ничего, неделю я переживу. Мне нравится здесь у тебя. Тихо, спокойно», — сказала я в его спину, пытаясь чуть сгладить свои холодные слова. Все же не хотела с ним ссориться. «Ну, только отдохнуть, но не более, пойми, мы слишком разные, Захар». «Достало повторять», — огрызнулся он. «Я понял уже все, не дурак,